Один человек мне говорил, ну, вот вы говорите, что все некрещенные в ад пойдут, да, но вот я некрещенный, но я буду хорошим человеком, мне будет меньше наказаний в аду. Я говорю, милый человек, лучше никакого наказания не иметь, лучше награду получить. Согласитесь. Ну, логично. Итак, вы помните, апостол Павел говорил об главном содержании проповеди, которую совершали апостолы. Какая проповедь? Какое содержание проповеди было? Господь помиряется с людьми, он и Сын Божий становится грехом за нас, чтобы нас сделать праведными, чтобы в нас вошла праведность Бога. Поэтому мы, как вестники Бога, умоляем вас, примиритесь с Богом, потому что не знавшего греха, он сделал грехом за нас. И вот с этой проповедью, с проповедью примирения, предложение заключить договор с Богом, помириться с Ним, да, получить прощение грехов, апостол приходит к всем, предлагает всем, предлагаю вам помириться с Богом. И дальше апостол говорит так. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения. Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, но мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Апостол говорит, да, вот как мы выступаем с этой вестью, да? Апостольство какое? Наше апостольство – это на самом деле служба, в некотором смысле, спецназовцы. Вот если внимательно вчитаться этот образ, как говорил мне один знакомый мой, настоящий такой японский боец на двух мечах. Недаром апостол говорит, с оружием правды в правой и левой руке. Да, такой, действительно, апостол Павел здесь предстает перед нами как некий духовный герой. Помню, мы ездили когда в Турцию с моим одним хорошим другом, Сергеем Станиловским, обсуждали сюжет фильма. Мы хотели фильм сделать о миссионерстве. Когда мы с ним изучили послание апостола Павла, он говорит, что надо сделать фильм, где апостол будет явно, как явно такой этот. Сделал такой православный боевик. Натурально. А разве нет? Это настоящий православный боевик. Смотрите, в текст-то какой, да? То есть перед нами, на самом деле, супергерой. Как, знаете, там, как Рэмбо один против, там, против мира там, идет. Там. Но разве апостол Павел не такой? Причем это не в кинофильме, а в реальности, да? Это человек, который вступает в бой против сил тьмы во всем мире. Настоящий супергерой. Да, которого, на самом деле, надо в качестве примера приводить и детям нашим, да, и тем, кто хочет быть мужественным. Вот вы пошли против всего мира. Кстати, да, вот апостол Павел пошел. А они же разделились с апостолом Петром вселенной. Апостол Петр говорит, я, говорит, евреев обращаю, ты всех остальных язычников. Так, распределение. Итак, апостол говорит так. Содействующие же и просим, чтобы не впустую благодать Бога вы приняли. То есть апостолы ходят везде по Божьему повелению и всех умоляют вступить с Богом в завет, в договор. Но мало того, чтобы вступить в договор, нужно этот договор поддерживать, так? Вот апостол поэтому говорит, мы поспешники, содейственники. Мы не только приглашаем вступить в завет мира с Богом, но и тех, кто уже вступили в него, не оставляем, а продолжаем заботиться о них, умоляя их, чтобы с подобием столь великой благодати они и в дальнейшем держали себя достойно. Вот хорошо, об этом Златоуст говорит так. Послушайте нас, и не напрасно предлагаем вам благодать, примите. То есть, дабы вы не подумали, что примирение состоит только в том, чтобы веровать призывающего. Он требует еще и исправления жизни. Ибо получивши прощение грехов, и примирившись с Богом, жить по-прежнему, то есть снова начинать вражду и напрасно принимать благодать, это значит жить по-прежнему, то есть напрасно начинать снова вражду и напрасно принимать благодать. Благодать не спасет нас при нечистой и бесчестной жизни. Напротив, еще более повредит нам и сделает двойными наши грехи. если мы после такого познания дара возвратимся к прежним беззакониям. Понятно, да? То есть одно дело грех безбожника, другое дело грех отступника. У кого грех больше? Отступник. Понятно, да? Одно дело, человек не знал Бога, да? А другое дело, примирился, покрестился, потом возвратился, как пес на свою блевотину. Действительно, вот что я, чего я боюсь сейчас, на самом деле, больше всего в России, это даже не тех людей, которые не услышали Евангелие за это время, да, которые не воцерковились. Не их я боюсь. Не в них опасность для страны. Опасность для страны в тех людях, которые узнали Бога и отступили. Вот в них опасность. Понятно? Вот их-то бояться надо. Какие они отступники, как огромное количество сейчас нынешних людей, которым некогда встало в храм, некогда стало в храм ходить. Которые походили в храм, а потом некогда дела, труды, семья, дети, бизнес, работа. То самое, о чем Господь говорит, суета мира и обольщение богатства. Помните, да? Вот из-за них гнев Божий идет. Понятно? Они вдвойне виновны, в отличие от тех, которые не знали. Поэтому, например, человек, если учился там, не знаю, в гимназии или учился в семинарии и отошел от Бога, он будет вдвойне отвечать перед судом Божьим, чем не знающий Бога. Мусульманин будет легче, чем отрекшийся христианин. Итак, но здесь еще идет речь, конечно же, и об том, что значит синергийники, да, то есть содейственники. Это слово синергия, сотрудничество, синергия, соэнергия, содействие. А кому содейственники апостола? Можно сказать, что апостол содействует христианам, можно понять, как апостол содействует Богу. Я думаю, апостол Павел подразумевал оба значения, потому что одно с другим неразрывно связано. Да? Апостолы работают вместе с Богом и помогают христианам. Понятно, да? То есть в Церкви Божьей, как в одном теле, нет разделения жесткого. Да? Помогая Богу, ты помогаешь братьям. Исполняя заповеди, ты помогаешь другим людям. Вот и апостолы поэтому и говорят, что мы посланы от Бога и вместе с Ним действуем. И боимся, чтобы главное, чтобы вы впустую не приняли благодать. Как говорит хорошо Феофилак Болгарский, содействуем вам, чтобы вы спаслись. Содействуем Богу, который хочет, чтобы вы спаслись. Понятно, да? Итак, ибо говорит, во время приятное я выслушал тебя, и в день спасения я помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Здесь цитирует здесь апостол Павел слова из книги пророка Исаии, 49 глава. Недавно, помните, буквально мы позапрошлым занятием эти слова сами читали. Время благоприятное я услышал тебя, в день спасения я помог тебе. Эти слова отец обращает к сыну, к своему. А здесь апостол обращает эти слова к христианам. А почему? Потому что день спасения и день помощи нужны не сыну Божию, а тому, кто через сына Божия получает спасение. Понятно, да? Поэтому и говорит здесь апостол. Предсказано было, что в день приятный я выслушаю тебя. Значит, приятный день. Так Богу пришел. Что же слово приятный? День, когда принимают прошение. Мы слово приятный приняли, в смысле там хороший, там, да? А на самом деле первый смысл какой? Приятный, значит, время, когда твое прошение принимают. Может быть, приемный день можно привести. Ну, понятно, да? То есть приемный будет достаточно корректное определение. Кстати, приемный, приятный, это, видите, одно и то же слово получается. День, когда просьбы у Бога принимаются. А что из этого следует? А бывает неприемные дни у Бога, знаете? Это когда? Не знаете, когда будет день неприемный? День суда, все. Там прием прошений заканчивается к этому моменту. В день суда прием закрыт. День получения наказания. Или наград. Поэтому сказано, поэтому в день это умоление, оно продолжается сейчас, потому что теперь время благоприятное, теперь день спасения, говорит апостол. Златоуст объясняет, не предавайтесь беспечности, старайтесь всячески угодить Богу и собирайте сокровища духовные, чтобы после такого Божьего попечения, предавшись беспечности, не показавши ничего доброго, не лишиться вам столь великих благ. Не думайте, чтобы это время а благоприятное продолжаться будет вечно. Нет, оно будет продолжаться только до второго пришествия Господня. Он будет умолять и призывать Бог, да? Доколе мы здесь находимся, а после этого уже суд и воздаяние. Кому обучение, кому награда. Понятно? Вот. Здесь очень интересный момент. Дело в том, что многие почему-то думают, непонятно с чего взявшись, что в день второго пришествия будет еще продолжаться возможность оправдаться. Есть целая книжка, называется «Посмертная участь души», где Осипов говорит, что, мол, якобы там на суде Божьем все будут восстановлены, всем будет дан один шанс еще там на спасение. Но апостол Павел, Господь Бог, считает по-другому. Есть вопрос, кому может даже больше авторитета, конечно, но вот Господь Бог и апостол Павел считают, что время благоприятное только до суда, а в день суда уже никакого времени благоприятного не будет. И более того, я скажу сильнее, благоприятное время для нас еще более ограничено. Знаете чем? Нашей смертушкой, да? Потому что все, после, в чем застану, в том служу. Так ведь Господь говорит. После смерти покаяния нет. Другое дело, что если ты начал бороться с грехом, но не успел, то тебе церковь поможет, да? Да и то, кстати, не всегда будет помогать, знаете, да? Будет время, когда церковь бросит помогать. Знаете, да? Когда? В день суда. А и будет не до нас. Вернее, мы, нам будет никого другого. То есть святые не помогут в день суда, понимаете? Богородица не поможет в день суда. Ангелы не помогут в день суда. Каждый за себя даст отчет Богу. Понятно? Это очень важно помнить. Слишком часто мы говорим, ой, ну ладно, Бог потом тоже простит. Или как, знаете, страшно, есть такая логика, говорит, так, вот умру, потом разберусь. Ты, конечно, ты прав. И более того, я могу даже заранее предсказать результат твоей разборки. Разборка будет очень суровая. Знаете, такая очень суровая разборка будет. По закону. Право без права на апелляцию, но право без права на пересмотр. Понимаете? Много, конечно. Одни награды для преподобных, другие для мучеников, третьи для апостолов, четвертые для миссионеров, пятые для священников, четвертые, шестые для епископов, седьмые для праведных мирян, восьмые для праведных девственников, девятые для праведных там, вдов там, или, и так далее. То есть домов очень много. Для праведников только. А домов, конечно же, много. Как и наказание, кстати, тоже разных есть. Как говорит Ефрем Сирин, для одних они будут находиться в Тартаре, другие будут находиться в аду, третий будет находиться в озере Огненном, четвертый будет находиться в вечной тьме, пятый будет находиться в неспающем черве и так далее. Да, конечно же. Да. Поэтому там описывают, там один стоит там по шее в огне, другой там полностью за головой в огне. Лучше никак там не стоять. Тем более сейчас есть возможность полностью очиститься на 100%. Представляете? Батюшка, а вот когда катаклизмы случаются, или вот беды такие, Бог же разбирается, значит, кому? Да. У Бога удары все точечные. Понимаете, у Бога нет неточечных ударов. Хоть и бывает, умирает множество людей сразу, но нет никого случайного. Вы знаете, была такая проблема, например, в этом, в Японии во время войны Второй мировой христиан заключили в концлагеря. Как, как союзников американцев. И в частности, из Хиросимы их депортировали как опасный элемент. Из Нагасаки депортировали как опасный элемент. Случайность такая, да? Они сидели в концлагерях, и все. И, кстати, выжили во время Хиросимы и Нагасаки. Да, вот такой вопрос, что даже вот так вот, видите, да, происходит. Отделение, разделение происходит. Сколько таких случаев было, когда там отойди, там раз, падает, знаете, там, на это место там. Вот. Поэтому говорит Златоуст, Павел возбуждает верующих не только обилием и высотой благ и человеколюбием Божьим, но и краткостью времени. Не только краткостью данного времени, но и тем, что только, этим временем, только это время и благоприятно для спасения. Понятно? То есть покаяться позже, чем завтра, чем позже, чем сегодня, может быть, невозможно будет. Понятно? Потому что иначе все может, пересмотр может уже и не быть никогда. Время благоприятное. Какое это время? Время дара и благодати. В который ни отчета в грехах требует, и ни осуждения произносит, но с прощением грехов предлагает бесчисленные блага, наслаждение, оправдание, освящение и другие. Сейчас удивительное время на самом деле, да ведь? Время абсолютно, то есть прощает без всего. То есть тебе не говорят там, давай, отработай такой-то грех. Нет, все, прекрасно, прощается, разрешается. Будь свободен, иди, больше не греши. А сколько бы надлежало трудиться, чтобы получить такое время? Ну вот, без всякого с нашей стороны труда пришло это время, неся с собой оставление всех прежде бывших грехов. Поэтому и называют его благоприятным, потому что Господь принимает ныне величайших грешников, не только принимает, но еще достаточно высочайших почестей. Ибо пришествие царя не время суда, но милости и спасения. Поэтому опять и называют время благоприятным, доколе мы находимся в подвиге, доколе делаем работы в винограднике, доколе остается еще 11 час. Да? Когда 12 час, поздно враг выходить на работу, так ведь? Итак, приступим к подвигу, покажем жизнь добродетельную, ибо легко и удобно получить награду тому, кто подвязается в такое время, в которое излились старинки и дары, такая благодать. Сейчас действительно Толун замечает очень интересную вещь. Например, Авраам был тяжелее спасаться, чем нам, понимаете? Тяжелее, гораздо тяжелее. Вот нам очень легко. Как даже безбожники замечали, да? Они говорят, ну как вам православным легко, так? Согрешил, покаялся, все простили. Чисто правда, они правы. Ужасно легко. Очень легко. Вот. Другое дело, надо этим пользоваться, понимаете? Надо торопиться, иначе будет поздно. Итак, и интересно здесь такой момент, да? Из слов пророка видно, что Христос воплотился и пострадал, он тем самым открыл все сокровища божественной благодати к роду человеческому. Крестная смерть была молитвой и спасением, поэтому Христос и молился перед смертью, да, а всех тех, кто поверит в Него, по слову апостолов. Не только словом, но и делом. Она привлекла все милости к нам. Эта молитва ходатайственная, она не прекратилась, а продолжается до сих пор. Потому что Христос до сих пор умоляет Отца за нас перед престолом Божиим. Поэтому мы и верим в Христа, сидящего одесную Отца. Помните, да, мы говорим в Семле Веры? То есть сидение не то, что он там просто сидит, да, а то, что постоянно за нас ходатайствует. Вот. Но это не навечно будет. Ходатайство прекратится, знаете. И более того, после суда ходатайства уже не будет. Даже за праведников отец, сын не будет ходатайствовать, знаете, да? Потому что за праведником будет раздавать все больше и больше награды. Да? Уже без ходатайства перед отцом. И грешников никакого прощения потом больше не будет, присмотра не будет. Итак, поэтому стоит и крепким воплем, эта молитва всегда восходит к Богу, об милости к нам. Поэтому и время благоприятное отсюда, и день спасения есть все то время, пока будет иметь силу это ходатайство. А прекратится она уже тогда, когда один ходатай вместо ходатайства будет судить. Все время от первого пришествия Христа до второго, время устояния Царства Христова на земле, Царства Благодатного. А затем уже придет время воздаяния. И помня об этом, как помогали апостолы делу спасения. А мы никакой ни в чем не даем спотыкания, чтобы не было осмеяно служение наше. То есть, помня об этом, сами апостолы боялись потерять награду, заметьте. Апостолы боялись потерять награду. Это как у нас, как, насколько отличается от нынешней логики, когда люди говорят, что любой там в Царство Божие попадет, там и так далее, да? Павел боялся, а нынешние люди не боятся. Как это интересно, кому больше верить должны? Кто у нас праведнее, современные христиане или апостол Павел? Вопрос на засыпку, да? Вот. И Павел боялся, чтобы хоть кто-то не споткнулся, чтобы не потерять благодать, представляете? Вот. Вот это бесстрашие, которое сейчас есть, это знак, на самом деле, отсутствия прямого реального богообщения. Вот апостол Павел всегда ходил перед глазами Божьими, поэтому боялся. Сейчас люди перед глазами Божьими не ходят, поэтому не боятся. Понимаете, все очень просто. И вот мы стараемся, чтобы не только не сделать чего такого, мы стараемся, чтобы никого не соблазнить, мы стараемся, чтобы никто не споткнулся об нас. Действительно, конечно, по-умному люди не должны обращать внимание на личность говорящего, должны обращать внимание на содержание слов. Это логично, так ведь? И грешный человек может сказать совершенно правильные вещи, так? ну как там, ослица Валаамова сказала, что она православная вещь, да? Хотя она была явно не христианкой. Вот, но многие люди из-за того, что смотрят, ну, больше на лица, они говорят, ну как же там можно его слушать, а вот сам грешник. Вот апостол Павел старался даже в безразличных вещах не полагать спотыканием для людей. Чтобы не было осмеяно служение. Чтобы никто не пытался каким-то образом опозорить слугу Божию, само служение, то есть Евангелие. Итак, но во всем мы представляем себя самих как Божьи слуги. Что же представляем себя самих? Тут два значения. С одной стороны, если это самое главное, апостолы всегда говорили. Бог говорит так. Понятно? Собственно говоря, я своих миссионеров учу, всегда говорю так, что вы никогда не говорите, церковь так считает. Не надо. Понимаете? Не говорите, я так считаю, или у меня такое точка зрения. Зачем другим людям ваша точка зрения? Это же неинтересно, так ведь? Надо говорить так. На самом деле Бог считает так. Вот. И все. Ну, при том же, что при условии, что вы точно знаете, что Бог так считает. Понятно, да? То есть, иначе вы будете лжесвидетелями о Боге тоже. Понимаете, это страшная опасность. Кстати, она налагает очень большую ответственность на слава на миссионера. И миссионер поэтому не имеет права говорить непроверенных вещей. Это очень большая опасность. Он должен знать точно Слово Божие и его точно излагать. Правильно? Естественно, понятно, да? А то миссионер скажет от имени Бога, и окажется ложь. Он будет понесет ответственность как лжесвидетель. Представляете? Не против человека даже, а против Бога. Но наоборот, не зная точку зрения Бога, если ты ее скрываешь, ты поступаешь как мятежник. Понятно, да? Поэтому тут стоишь между Цилой и Харептой. А чтобы быть очень просто, надо быть просто Божьим слугой. Всегда говорить Слово Божие. Представлять себя как Божьи слуги. То есть, там, человек говорит там, здравствуйте, вы кто? Он говорит, я говорю, я Божий слуга. Приятно познакомиться. Понимаете, да? То есть я пришел к вам сообщить вам чистое Слово Божие. Да, без всяких там, да, без всяких искажений, добавлений, прибавлений, убавлений. Понятно? Я просто помню, во время диспута с мусульманами был интересный момент такой у меня, во время одной из многочисленных диспутов. Они там говорят, вот ислам считает так, ты ислам считает так. Я говорю, да, да, я знаю это. Да, это в исламской интересной точке зрения, да. Да, очень интересно, да. А Бог считает по-другому. Все, и он был такой. И главное интересно, я ни разу не дождался, чтобы мне сказали, а мы еще думаем, что Бог считает так. Нет, они ни разу скажут, не сказали, что Бог считает по-ихнему. Ни разу. Потому что я всегда говорю, где ваши доказательства? Помните, как Шварценеггер? Докажите, что Бог вам это ответил. Вы были рядом, когда Аллах якобы передавал Джибраилу Коран? Вы присутствовали, хоть кто-то видел, как Коран был передан Мухаммеду? Простите, вы не знали ни того, ни другого. А с чего мы взяли? Пришел какой-то дух. Какому-то некрещенному товарищу. Что-то он сказал. О чем верить-то буду? Он даже не представился. Вот, поэтому, кстати говоря, то есть вот тот самый аргумент библейский, он на самом деле работает до сих пор. Миссионер должен говорить от имени Бога. В том случае, если он знает это слово. Но второе очень важное. Слова от имени Бога предполагают определенное житие. Это тоже понятно, да? То есть человек должен уметь себя держать в руках. Представляем мы себя как Божьи слуги в великом терпении. Или в стойкости многое можно привести. Первое, что проявляется, что слуги Божии, что у нас есть великое терпение. Основание терпения – это основание благ. То есть проповеднику Евангелия необходимо, во-первых, уметь терпеть. Слишком часто люди нетерпеливы. Очень люди пытаются что сделать? Они пытаются что сделать? Разовые акции, которые сразу все изменят. Там, да? Там вырвать клок из бороды, там раз, там порвал, там и там весь Китай покрестился. Но это невозможно. Потому что Евангелие работает со свободной волей свободных существ. Понимаете, да? Поэтому здесь нахрапом ничего не сделаешь. Необходимо терпение. И более того, нельзя ждать, что на свое слово тебе скажут, ой, как вы замечательно сказали. Какой вы замечательный человек. Пойдем мы покрестимся сразу же. Скорее всего, вы услышите противоположное сначала. Именно потому, что идет духовная битва. Понимаете? Поэтому и без терпения нет спасения. Да? Без терпения невозможно ни проповедь никакая, ни христианская жизнь. Терпение – это начало всех благ. Понятно? Почему люди отпадали от церкви сейчас и падают в наше время? От нетерпеливости. Как один мне сказал, отступник. Я рассчитывал, что у меня вся жизнь резко изменится после того, как я стану христианином, да? А тут еще над собой работать надо, да, и неохота. Нетерпеливость увела от церкви, понятно, да? Это и есть, собственно, мятежность, которая уводит от Бога. Итак, мы проявляем себя как Божьи слуги в угнетениях. Второе, что ставит, это у нас, это в угнетениях мы себя проявляем как слуги Божьи. Златоуст добавляет интересную вещь. Он говорит, почему терпение многом? Чтобы показать меру и пространство терпения. Потому что потерпеть какую-нибудь одну беду или две – невеликое дело еще. Слушайте, да? У нас одну-две беды перетерпеть. Бывает это, ой, у меня такая трагедия мировая, как же так? Златоуст говорит, это одну перетерпеть, это ерундень. Два – это мелочь все это. Вот всегда терпеть – вот это дело, понятно? Вот это надо уметь. Потому что вот как пример такой, когда один монах пришел и говорит, что же так, вот я не могу уже скорби терпеть, я уже 20 лет в монастыре, и все, скорби, скорби, скорби. А Памбу говорит, милочек, ты живой еще. Так мы же научены терпеть, пока не умрем. Я понимаю, если ты умер и возмущался, это понятно было бы, ты живой. Или в другой случае, к Авве Пимену приходит мирянин и говорит ему, Авва, скажи, пожалуйста, вот такая скорость, сколько мне еще терпеть? Он говорит, 5 лет. Он говорит, а что, это станет легче? Говорит, нет, потом привыкнешь. Это как раз та самая вещь, которую нам нужно видеть. Много терпения, понимаете, то самое, о котором говорит апостол. Да, да, да. Итак, проявляет себя как слуги Божии в скорбях, в угнетениях. Здесь скорби это внутренние скорби. То есть мы проявляемся как Божьи слуги не только во внешних тяжелых обстоятельствах, а в внутренних скорбях, да? Когда ты внутренне тебя ударили, да, вот именно душу уязвили, да? И мы здесь как Божьи слуги. В чем это проявляется? То, что мы не имеем права предавать себя унынию, несмотря на внутренние скорби. Понятно? Да, больно, но ради Господа мы его терплю. Понятно? Да, плохо, да, меня предали, ну что ж, буду я обеднищить Бога. Помните, да, как хорошо сказано, забрось на Господа все свои заботы, и Он тебя накормит. Помните? Развеясь на Господа печаль, то тебя припитает. Вот, и поэтому как раз ты здесь проявляешься как Божий слуги в скорбях. То есть вот в этом как раз и проявлялось мужество апостола, что будучи внутренне оскорбляемы, да, внутренне даже задевало сердце, заметьте, да, то есть апостол не говорит, что мы были железные там, да, нет, их сердце очень сильно резало, там, предательство и подлость, да? Но они здесь как Божьи слуги себя вели. Они не оскорблялись, да, не злобились, не ненавидели, так? А проявлялись как Божьи слуги. Они ведь кому подражали? О том, о кому сейчас мы читали у Исаии, помните? Того, кто лицо свое отдал на заплевание, да, и щеки свои не закрывал от избиений, понимаете? Вот как Христос терпел, и он и апостол также, и мы такие должны быть. А в принуждениях. Есть слово стоит очень интересное, там стоит слово ананка. Знаете, есть слово ананка? Непреодолимая судьба. Был такой, понимаете, фатум, да? Это непреодолимый рок какой-то. То есть, говорит, апостол говорит, над нами как рок какой-то мрачный был, да? Или какой-то крайний скорбь. Феофилак говорит, крайность напрягает скорбь и ставит зло гнетущего человека неизбежным. Стаут говорит, так что скорбь иногда бывает такая, что нельзя уклониться от несчастья. И как бы неизбежно какая-то необходимость требует злого страдания. Знаете, бывает, человек попал в такую яму, куда не вырвешься. Безнадежное, знаете, состояние. Хотя, несмотря на полное безнадежное состояние, вот это тупик такой, да? И здесь мы как Божьи слуги. То есть судьба о безнадежности, или, да, тупик полный. А мы все равно Божьи слуги. Понятно, да? Вот. И в теснотах, или в угнетении, можно перевести, да? В притеснениях. Притеснение здесь это что? Это последняя крайность, степень крайности. Когда зло охватило и гнетет, подобно зверю, схватившему добычу. Потому что со всех сторон беда такая, что уже все же. Кого-то в пасть у льва. И все равно там слуги Божии, да? Да, выхода нет, но я все равно Божий слуга. Умираю, с Господом умираю, да? Живу, с Господом живу, понятно? Богу угодно будет, пожалуйста. Это когда, как помните, пример, демон нападает на святого Антония. Антоний говорит: я Антоний, если вы ко мне, если у вас есть власть от Бога, меня убить, милости просим, пожалуйста, я не против. Нет власти, пошли вон. Чем мне мешаете работать? Корзины подлетел, а вы тут пристали. Нормальный, хороший подход христианский, понимаете, да? Вот, абсолютно полный тупик, понимаете? Согласитесь, что попасть в клещи к демонам похуже будет, чем клещи к людям, так? В конце концов, там, если люди тебя-то окружили, можно в лесу дать кому-то, да? Вот. А бесу не дашь, он бесплотный, понимаете? А тебе он дать может очень даже сильно. Вот. Но Антоний Великий как раз так и делает, да? Полная теснота, ну и что теперь? Прорвемся. Понимаете, да? И дальше говорит апостол. В ударах, под ударами мы являемся как Божьи слуги. То есть нас избивают. Вот в Листре там избили апостола Павла. Палками избили в Филиппах. И трижды ему дали, а потом по 39 ударов палкой. Ничего, Божьи слуги. Избивают, а мы что, нас не позорят, мы наоборот радуемся. Как вот апостолы Петр и Иоанн радовались, когда их избили палками иудеи. Потому что радовались, что с ними получили раны за имя Господне. Подход-то интересный, согласись. Вот бывает такое, что вас, например, вас обзывают за христианство. Бывает такое? Ну, случается почти с каждым, да, христианином. Вот. Какой правильная реакция должна быть? Нужно аплодисменты сделать, поплясать от радости. Нас за Христа вругали, ура! Венец-то есть, готовится, понимаете, да? Все в небе у нас свое уже есть. Понятно, да? Поэтому, как слуги Божьи под ударами. Вот, то есть, в любой ситуации, то есть, апостолы, их, помните, когда апостола Павла избили силой, а бросили в тюрьму. Вот вы как вы думаете, что в тюрьме как бы делали? Наверное, сидели, горевали, ужас какой, жизнь поломана. Так как только рассчитывали проповедовать, а тут в тюрьму еще избиты, больно, все-таки больно, да? В колодках еще неприятно, не совсем приятно, так? Вы что, неизвестно, что будет, может, вообще убьют. Так, а что думаете, делали в это время Павел с силой? Они полночи стали служить. Они воспевали Бога в псалмы ночью. А тут, кстати, полуночная молитва пошла. И началось землетрясение, у них узы свалились, колодки развалились, двери открылись. И в результате апостолы обратили тюремщиков в христианство и покрестили. Вот это как Божьи слуги, да? Вот действительно, когда ты попал в передряг, ну что ж, повод поставить Бог помолиться. Вот как одна бабушка умирала и плакала, говорит: ой, батюшка, какая беда у меня, беда какая. А что, говорит, такое? Да болела я мало, за Христа мало пострадала. Ощущайте разницу, да, вот значит, Божий служанка настоящий, так? Ради Господа готов был скорби терпеть, да, чтобы очистить свою душу. Так? А у нас там палец заболел. Мировая трагедия. Итак, в тюрьмах. Ну, тоже понятно, да? Как Божьи слуги в тюрьмах, сейчас мы говорили, да, про апостола Павла в тюрьме, в Филиппах. В беспорядках. Это беспорядки, которые сопровождались из изгнаниями апостолов. То есть мало того, что апостолы еще их тюрьмы бросали, да еще там против них мятежи в городах поднимались. Там целые партии были против апостолов, их выгоняли из городов там, да? Вот, и ничего, как Божьи слуги, выгнали, дальше пошли, понятно? Это сейчас, представьте себе, христианин пришел, там, ему что-то приручили сделать, у него не получилось, что он будет делать? Говорит: ой-ой-ой, как плохо. Все, бросаю дело, ухожу, не буду больше заниматься там. Не знаю, там электричество не дали провести в храм, сразу паника началась там, да? Там не дали, там, не знаю, там, какой-то, что-то в мелочах не получилось, ой, сразу ужас какой. Апостолы там их выгнали, говорят: ну что ж, вот здесь выгнали, дальше пойдем. Вот, как Божьи слуги, понимаете, да, в ровном состоянии, несмотря на то, что выгнали. Мятеж против них, беспорядки начались. Таус говорит: и каждый из этих трех искушений в отдельности тяжело. Тяжело терпеть бичевание, тяжело быть в узах и не иметь покоя, отгонение тяжело. Вот что значит в нестроениях. Куда все эти скорби и одновременно постигают, подумай, какая для их потерпения потребна душа. Это действительно алмазная душа требуется, да? Чтобы одновременно три удара. Чтобы тебя и избили, и в тюрьму бросили, а потом еще и выгнали. Вот. И действительно, и при этом идти и дальше делать точно так же бодрень, с бодрой душой. Я ему говорю, настоящий спецназовец. Апостол, так ведь? Действительно, боец против всего мира. Разве не так? Это... Да, да, да. Я и говорю, это то самое, это суперслужение, которое да есть. Да? Сверхлюди, самые настоящие, так ведь? И дальше говорит апостол. В трудах мы были. Появляемся как-то в трудах. Что это значит? А представьте себе, вот как вы думаете, 49 тысяч километров пешочком пройти, это трудно или не очень? Очень. А вокруг земного шара обойти еще 9 тысяч километров пройти. То есть, а вокруг земного шара обошли, еще, да, ну там сгуляли, там, не знаю, Владивосток. Вот, это все пешком. Представляете? Вот, а при этом проповедовать, да, при этом быть в угрозах изгнания, да? Вот, при этом быть абсолютно беспощадным к себе. То есть апостол Павел, он никогда не разрешал себе отдыхать. Вот, он говорил, вот, хотя Господь его заставил, значит, поотдохнуть несколько раз. 2 года в Кесарии, 2 года в Риме. В тюрьмах. Вот. Да, второй раз ему и то не удалось. Потому что второй раз он был, там был свободный вход, и он, будучи сидя на цепи, принимал гостей, которым проповедовал Евангелие, сидя на цепи. Как вам это, да? Будучи прикован к стражнику, он еще добавил, сидя со стражником, проповедовал Евангелие. Вот это мощь, да, вот это настоящий пример такой. Понимаете, какие-то там у нас Павликов-Морозовых там делали, Матросовых, так, героев для подражания. Зачем это надо? Посмотрите на апостола Павла. Вот это вот супергерой, так ведь, который подражать надо. На примере которого учиться надо, так ведь? Да, да, да, да, да. Действительно, он и сам путешествовал, работал для себя, и своих же кормил. Заботился о церквах, и непрерывные заботы были. Еще, но балл этого он еще добавлял к этому, заметьте, он еще и в бдениях был. То есть он еще мало того, что он трудился, придет, прошел пешочком, да, потрудился, ну что ж, а ночью пора помолиться. Понимаете, да? Ночное бдение на себя накладывал, кроме обычных трудов. Чтобы ночью молить Бога об успехе проповеди. Как вам так? У нас сейчас потрудился, упал, там лежишь там, да, в глубоком афонском поклоне. На всю ночь. А то апостол еще и бдение на себя накладывает. Кстати, да? И дальше говорит апостол. В постах. Здесь, то есть, не только он еще не хватал еды, а он еще брал, еще и постился добровольно. Себя сам еще ограничил, чтобы постами милостить Бога. Потому что часто еще голодал, кроме голода, он еще и постился. Вот, например, был такой святой наших дней, святитель Афанасий Ковровский. Он себя очень ругал, что однажды в 36-м году он позволил себе Великим постом рыбу поесть. На вторую неделю Великого поста. Он себя ужасно ругал, говорит, такой я нехороший человек, Бог меня за это наказал. Правда, такая маленькая была особенность, что он рыбу поел, знаете где? На пересылке. Из одного концлагеря в другой. И Бог меня наказал, говорит, всегда у меня обычно благовещенная рыба была, а вот сейчас вот из-за того, что я вот это селедки гнилое поел на этой пересылке, вот из-за этого мне Бог наказал, что на благовещенной рыбке не досталось. Вот как раз пример такой равнопостного жития. То есть мученики в заключениях еще и постились. Представляете? Я знаю одного нашего живущего сейчас священника, который провел год в заключении за имя Христова. Вот. Он сидел в Киржаче в тюрьме. И его кормили, будут знать, что он монах, его специально кормили мясом. Вот. И он весь этот год провел на хлебе, на хлебе и на луке. Потому что мясо, ему давали только мясную еду. Специально, чтобы он нарушил пост. И, знаете, он вышел, похудев на 25 килограмм. Вот, но при этом он поста не нарушил. Вы понимаете, чувствуете, да, насколько мощная духовная сила какая была, да? Вот, а апостолы, вот то же самое апостол, да, еще более велик. Он, мало того, что он не только церковные посты соблюдал, он еще и сам на себя добровольно посты накладывал, чтобы умилости Бога, чтобы победить дьявола. В чистоте. Имеется в виду, что и чистота и тела, то есть он был девственник, да, и чистота духа, что у него были все чистые мысли, помыслы, и мотивы чистые были. И денег он не брал, да, за проповедь, и даже когда давали, он не принимал, это от тех же коринфских христиан, например. В знании. То есть мало того, что он был внутренний, да, он был как слуга Божий, но он был еще слуга Божий в знании. То есть он был Божий слуга, потому что он всегда опирался на знание Бога. Он никогда не опирался на знание свое. Апостол Павел никогда не ссылался. Говорит, вот там философы считают так и так. И так. Апостол говорит, Бог считает так. И он всегда опирался на знание Бога. Как Божий слуга, знание только Божие искал. Поэтому он созерцал тайны Божии. Он опирался на откровение, которое Бог ему непосредственно давал. Ну, понятно, да? По мере того, как Господь человек трудится, по мере того, ему Бог и дает. Понятно? Хотите получить больше дары? Поступайте, как апостол Павел, пожалуйста. Получите. И очень быстро. За Богом не заржавеет, знаете, да? Это вот за нами заржавеет, потому что мы ленимся. Апостол Павел, видите, себя понуждал дальше и гнался дальше. Затаул говорит, что он был в разуме, то есть в мудрости от Бога нисходящей, которая истинное знание и разумение. Мнимые мудрецы хвалятся внешним образованием и не имеют никакого этого знания. В долготерпении. То есть, кроме этого, апостол еще терпел, был великодушен в этих делах. То есть, мало того, что он терпел внешне. Можно еще терпеть внешне, да, внутри злобиться. Ну, знаете как, да, бывает? Ну, я побью-то, да, но сейчас перетерплю, чтобы мне не сдали, да, а потом-то я вам отомщу, удобно будет время, да, и как там вам дам. Да, вот, вы только дождитесь меня. Не, апостол потерпит и забывает. Все, поехали. Бог не судья, но Божий суд. Помоги им, Господи. И дальше сам бежит. Понятно? Вот внутренне, действительно, как говорит Затаул, вот поистине алмазная душа у него. Алмазной душе свойственно, когда повсюду огорчает и уязвляет, не только благодушно приносить это, но и желать добра обидчикам. Понимаете? Этого великодушия настоящего апостола. Сможете так, а? На оскорбление ответить, да, вот? Жестокой местью. Я вообще советую мстить обидчикам там жестоко, знаете как? В молитвенные правила включить, постараться там подарочек подарить в какой-то, да? Доброе дело сделать человеку. Ну, будет такая жестокая месть к обидчику. Собственно, Господь так советует, помните? Итак, в благости. То есть, более того, как Божий слуга, он проявляет себя в благости. То есть, не только долго терпит, да, великодушен ко всем, но еще и благо. У него, он благостно, он с лаской, с любовью всех принимал. Говорит, когда апостол Павел встречал людей, он почти всегда улыбался. За редким исключением, а явных врагов Божьих, которых он наказывал сразу же. А так он обычно был с улыбкой, с благостью, доброжелательно ко всем относился. Такое благостное, благое сердце было у апостола. А у него было милость и красивое сердце, говорит Затаул, готовое всякому сделать всякое добро, всякую скорбь отогнать, всякую беду отвратить. Сердце, которое не может равнодушно видеть ни нужды, ни скорби другого, и не успокоится, пока не истощит всех средств и не облегчит его участи. Вот Божий слуга, понимаете? Вот. Мало скорбей, скорбеть, да еще при этом еще всех жалеть. Я повторяю, что на самом деле есть такая большая опасность у нас. Мы часто очень говорим, вот в этой скорби главное перетерпеть, а потом мы уже научимся. Нет, у нас потом времени, понятно? Нам сейчас в скорбях надо там учиться, понятно? Сейчас в этом сражении нам нужно учиться быть милостивыми и любящими, понятно? Это вот гораздо более опасная вещь. Ну, опять-таки, скажу так, это супергерой, апостол. Почему? Потому что он, будучи в войне, при этом учится высочайшему искусству. Итак, мы показываем себя как слуги Божии в Духе Святом. Что это значит? То есть, мы, Божьи слуги, не своей силой, а через Духа Святого в нас живущего. В нас действует Святой Дух. Он изливает в нас особые дары. Не только дары, которые свойственны христианам, миропомазанные, да? Но даны дары какие? Дар говорения на иностранных языках, исцеления, да? Пророчество, воскрешение мертвых и другие дары, которые изливались через апостолов. То есть все мы всегда были в Духе Святом. Мы всегда действовали в Духе Святом. Мы никогда на свои силы не опирались. Вот это вещь, которая требуется от любого христианина, знаете, да? Мы не получаем этой силы, потому что только потому, что мы ее не пробуем использовать. Она уже дана, знаете, да, всем крещенным. Итак, здесь Затаул говорит, что идет речь еще и об том, что и об даровании духовных, тех духовных дарах, которые были. Мы их используем по назначению всегда. мы никогда не использовали духовные дары, которые есть, для самохвальства, для высокомерия, да, только для того, чтобы исполнять заповеди Господни. В любви нелицемерном мы проявляемся как слуги Божии, да, в любви непритворной. То есть выше Дух Святой проявлялся через, не только через там говорение на странных языках или через исцеление, да, или через пророчество, но главное через удивительную любовь, которая изливалась в нас. То есть апостол говорит, у нас действует любовь. Заметьте, апостол говорит про любовь, которая у них есть. Почему он про нее говорит? А потому что это дар, это не его, понимаете? Говорит, мы слуги, мы открываем свое сердце для божественной любви, понимаете? Мы в нас видим, чувствуем любовь ко всем. Но эта любовь не наша. Она стала нашей, потому что мы захотели. Но это любовь Святого Духа, которая нелицемерно вращается на всех людей. И, кстати, нам урок. Кто хочет по-настоящему полюбить, любите в ком? В Духе Святом. Только в Духе Святом может по-настоящему полюбить. Понятно? Где не видеть, нет, просить Дух Святой. Вот и все. Просить и получать. А в словах истины, говорит апостол, мы проявляем себя как слуги Божии в слове истины. То есть мы говорим только истину. Мы никогда никаких своих размышлений не предлагаем. Не предлагаем своих мнений. Мы всегда говорим только абсолютную истину. Вот в этом как раз и достоинство апостола. Нас сейчас все ругают. Ты что, считаешь, что ты истину говоришь? Если он говорит истину, он говорит, да, конечно. Понимаете, да? У нас почему-то считается нескромно сказать, что мы знаем истину. Как раз нескромно не знать истину. Понятно? А скромный человек должен знать истину и скромно ее говорить. Это истина. Понятно? И все. И поэтому говорит апостол, мы как слуги Божии проявляемся в словах истины. Проявляем мы себя еще и в силе Божией, как слуги Божии. Очень просто, да? Видишь больного, исцели. Видишь мертвого, воскреси. Как Евтих он воскресил, да? Там, видишь, беса изгони. То есть в силе Божией. Мы действуем, как переполненные божественные силы, говорит апостол. У нас эта сила действует. Но заметьте, на каком месте сила Божия стоит? Да, ну, из последних. Почему? И чудеса, они следствие подвигов апостолов. То, что апостолы терпели, подвязались, да? Бодрствовали, так? Молились, все были беспощадны к себе. Потому и сила Божия через них изливалась, да, как поток. Мы как слуги Божии действуем. Бог повелел, мы делаем, вот и все. Итак, здесь Феофилак говорит так. В проповеди Евангелия и успехах его нет ничего моего. Все здесь совершалось силой Божией, и знамениями, чудесами, или карающей, или благодеющей силой. И Саул добавляет, что здесь он всегда приписывает это, все свои достижения только Богу. Апостол усвояет свой Дух Святому и Богу и то, что защищал великие истины, и то, что проводил жизнь неукоризненной во всем, и показывал себе высокую мудрость, ибо все это было необычайно. Если и в тишине живущему трудно сделаться добродетельным и непорочным, то размысли, какая должна быть душа у того, кто и обреваемый столь многими скорбями, всегда сиял, как солнце. Вот это, да? Кстати, себе, да? Вот это. И не только удивительно, что он был беспечален, обуреваемый такими волнами, муж приносил все, но еще и то, что приносил это с радостью. Действительно, это сияющая солнечная душа апостола здесь видна. И дальше апостол говорит, мы не только шли, мы не только приходили, говорили, мы еще и воевать при этом умудрялись. С оружием истины, с оружием праведности в правой и левой руке. То есть, говорит апостол, говорит, у меня, говорит, еще мечи с обоих сторон, да? Где, говорит, действительно настоящий спецназ здесь. Боец на мечах. Оружие правды, праведности правой и левой руке. Что это такое? Здесь апостол говорит так, что воин, он выступает на борьбу, берет одни орудия правды, другие в левую руку. Апостол говорит, у нас есть орудие, чтобы защищаться, защищать веру, так? У нас есть оружие, чтобы нападать. Христианство никогда не считало, что война справедлива только оборонительная. Потому что христианство всегда вело наступательные войны. Самое страшное, самое великое христианство есть великая наступающая армия. Безусловно, мы захватчики. И мы пойдем дальше, мы еще больше захватим. Понимаете, да? Мы захватываем у сатаны все новых и новых подданных. Понимаете, да? Мы побеждаем сатану в его логове. без пощады совершенно, да? Одной рукой мы защищаем истинную веру, так, левой рукой, а правой разбиваем ничтожество, умостроение дьявола. Заметьте, нужно и то, и другое. Глупо поступают те люди, которые только наступают, не умея защищать веру. Но еще более глупо поступают те, которые только защищают веру, но не умеют наступать. Понимаете, да? Нужно и то, и другое. С оружием правды в правой и левой руке нужно идти. Как делал апостол Павел. Оружие праведности должно быть. Да. Итак, мы как слуги Божии, через славу и бесчестие. То есть, всегда мы как слуги Божии. Нас славят, мы все равно слуги Божии. Помните, когда апостолы за богов приняли? Жертву решили принести, помните? Ну что, они разве приняли эту славу? Нет, они говорят, мы слуги Божии. Мы обычные люди, к чему нам жертву приносите? Нужно Богу истинно поклоняться. Ну и в бесчестии, когда там апостол Павла побивали камнями, убивали, так? И позорили. Разве он как-то по-иному поступал? Он поступал как мужественный воин тогда. Как через злословие и словословие. Интересная фраза. При предстоящих похвалах, но подлинно говорит интересно. Через злословие и словословие. Так это даже обыгрывание такое. Нас злословит и словословит. Но мы всегда одинаковы. Понимаете, да? Добру и злу внимаем равнодушно. Потому что мы всегда слуги Божии. Славит. Слава не к нам, а к Богу. Засловит. Не нас, а Бога. Нас какое дело? Мы только слуги. Понятно? Поэтому одинаково засловит, славословит. Нас это не касается. Божьи слуги. Да. А из всех апостолов очень мало, которые дожили до старости? Апостол Иоанн. Точка. Один. Все. Да. А потом 70. 70 тоже страдали? Большинство, да. Итак, как обманщики истинные. То есть нас называют обманщиками, но мы все равно истинные. Хоть нас говорят, что там обманут, не слушайте, они все врут. Ну, апостол говорит, не хочешь, не верь, мы в суде Божий. Ваши проблемы. Не верите, ваши проблемы. Верите, ваша награда. Понятно? Нам все равно. Мы не изменим свое слово из-за того, что вам не нравится. Батюшка, я вам дарил, но я хотела еще про 70 спросить. Да. А 70 это были после 12 апостолов? И да. Их как, они это, ну... Большая часть из них отошло после вопроса в Капернаумской синагоге. Когда, помните, Господь о причастии рассказывал, да? Большинство учеников отошло, кроме 12, в том числе все 70. Некоторые 70 вернулись после воскресения Христа из мертвых. Например, апостол Лука и Клеопа. Они вернулись, они 70 были. Апостол Варнава был 70. Он тоже вернулся. Некоторые 70 остались со Христом. Например, Матфей и Иосиф Варсава. Они остались со Христом, хотя они были в числе 12. И апостол Матфей вошел в число 12. Вот. Но оставшиеся число 70 были дополнены учениками апостолов, которые поверили в Христа уже после. Понятно? Да. Угу. Итак, здесь Давуд говорит, что ты говоришь, почитаешь за великое то, что пользуется славой? Подлинно так говорит. Почему же? Казалось бы, теперь бесчестие великое дело, а для наслаждения славы требуется и невеликая душа. Наоборот, великая и весьма великая, чтобы пользоваться славой и не впасть в гордость. Да? И даже больше величия, чем быть благодушным в бесчестиях, так? А посему он также думает и о славе, как о бесчестии, ибо равность ел и в том, и в другом случае. А что бесчестие и злословие сильно поражают, и благодушие в них дает мужественной души, на этом много свидетельств. Иеремия многие искушения перенес великодушно, но когда злословили его, говорил, не стану больше пророчествовать, и не вспомню больше имени Господня. И Давид часто жалуется на злословие. И Господь, утешая учеников своих, говорил, когда будет поносить его и скажет всякое зло на вас, лгущий меня ради, то радуйтесь и веселитесь, потому что мзда ваша велика на небесах. Он не положил бы такой великой награды, если бы борьба не была бы тяжела. И для Иова раны черви были более сносными, нежели укоры друзей. Ибо нет ничего тягостнее, чем слово, которое уязвляет душу. Многие из иудеев не хотели веровать в Господа только из-за опасения лишиться славы в народе. Боялись не казни, но того, что вы их не выгнали из синагог. Поэтому Господь и говорит, что никак вы можете веровать, когда славу друг от друга принимаете. А многих можно было указать, которые произошли все искушения, были побеждены опасением потерять славу. Апостол не боялся ни того, ни другого. Ни славы, ни бесчестия. Только это действительно великая душа, которая одинаково остается верной Богу, как служанка Божия в любой ситуации. Вот это действительно сверхсостояние. Итак, мы неизвестны, но нас узнают. Что это значит? Ну, представьте себе, говорит, человек там, апостол приходит, говорит, ну что там, пришли там, евреи пришли, да? Жиды пришли, пархаты, свои еврейские басни распространять, которые разлагают великую римскую нацию. Как сейчас говорят там про евреев, то же самое говорили, про апостолов говорили тогда. Абсолютно то же самое, да? Ты кто такие там, да? Вообще, у них там едят не пойми что там, и обрезанные, вообще как позор. Вот, и незнаемые, да? Вот. Стоит ли на них обращать внимание? Ну, нас узнают, говорит. Одни не хотят узнать, а другие узнают. Апостол говорит, мы видим, что мы слуги Божии. А те, кто отвергает нас, ссылаясь на что-то внешнее, на самом деле отвергают не поэтому. Знаете, почему люди не хотят в церковь ходить? Не потому, что попы на мерседесах ездят. Или на деоматисах. Вот, а потому что люди Христа не любят. Истину не любят. А боятся, что менять свое сердце придется. Понимаете? А это не хочется. Вот в этом настоящая причина, почему люди не остаются с Богом. Понимаете? Вот. Вот в этом внутренний мятеж. Поэтому и не хотят знать. Потому что, в принципе, на самом деле, у церкви есть ответы на все вопросы. Так ведь? Только другое дело, что эти, на эти вопросы не хотят получать ответы. Очень не хотят получать ответы. Я даю какую-нибудь хорошую книжку. Говорит, на, почитай. Приходишь к нему через месяц, он говорит, так некогда было, так некогда. А там какая стопка рядом детектива стоит, а это было есть, когда читать. Понятно, да? Потому что человек очень не хочет узнавать ответы. Как апостол говорит, мы не знаем, но нас узнают. Кто ищет истину, нас узнают. Кто не ищет истину, нас не хочет знать. Но везде происходит выбор. Потому что мы Божьи слуги. Идет речь не о нас, а о том, кто за нами. Понятно? Мы умираем, но вот и живем. То есть нам кажется, мы кажется, уже мы умерли, но вот мы живем. Про апостола, когда апостол Павел касался в прямом смысле. Помните, в Листре до смерти побили камнями, задали камня и думали, что умер. Но встал, вошел в живой город, Господь его оставил. В прямом смысле. Кажется, что церковь вообще умрет сейчас. Знаете, все им говорят, ой, все, церковь умрет, точно. Как Михаил Магоров написал, что если там церковь разорвет союз с Россией, то церковь погибнет. Нет, церковь не погибнет. Россия погибнет, а церковь нет. Понимаете, да? Нас почитают умершими, вот мы живем. Скажите какому-нибудь человеку в 39-м году, что столько будет храмов построено в России. Да он посмеялся. Понимаете? Ну и что? Где сейчас коммунисты, где мы? Вот, нас почитают умершими, но живем. Нас наказывают. Мы наказываем, но не умерщвляем. Смотрите, говорит, интересно. Бог попускает нас на крайности не для чего, чтобы предать смерть, а для того, чтобы научить нас. То есть апостол в этом даже, кстати, в этих бедах находил урок для себя. Вот интересный подход, да? То есть апостол не только учил других, но в этих испытаниях он учился сам. Апостол постоянно учился. Это вот многие сейчас там люди кончат там воскресную школу. Скажут, ой, мы и так все знаем, что там Евангелие читали, все интересно. Да, апостол Павел, вот, в отличие от нынешних образованных, не знал. Он продолжал учиться все время. Представляете, да? Вот в этом и разница. Апостола и нас. Поэтому не говорите себе, да, мы наказываем, но не умерщвляемся. Да? Как мы не огорчаем, нас огорчают, а мы всегда радуемся. Вот это действительно еще признак, действительно иной силы, которая есть в апостолах. Их огорчает. Нас скорбят, нам другим кажется, что мы скорбим. Мы же, напротив, ощущаем самое высокое наслаждение. Знаете, да? И действительно, это та самая немыслимая радость, немыслимая сила Христа, которая не выводима вообще из этого мира. Вот когда-то видит там Варвара под пыткой веселится, когда там сжигает святого Афиногена, а он видит заходящее солнце, поет гимн «Среди тихие святые славы», который мы сейчас пели. С костра поет, представляете? Вот. А о чем это говорит? Знаете, среди них нет ни одного скорбного слова, так? Хотя на костре написано, сказано точнее, пропето. Потому что кажется, что в скорбях человек находится. На самом деле мы все время радуемся. В нас немыслимая внутренняя божественная сила. Океан любви бьется с сердца, понимаете? Божественный океан. Вот есть слово, как слуга Бога, всегда, который кажется, что в скорбях мы вечно радуемся. Так было, потому что они дух слова утешите носили, который есть... Которого плод после любви следующий какой? Плод духа есть любовь, дальше. Плод же духа. Вспомни, что-то я Галатов забыл послание. Кто помнит? Плод же духа, а? Любовь, дальше. Смотрите, плоды, а? Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость. Варвар, не помню священное писание. Я-то думал, что вспомнит. Радость, второй плод после любви, понятно? И вот этот плод духа был в них все время, в апостоле. Представляешь, кстати, вот все время всегда радость. В бедах, в скорбях, а внутренняя радость. Тайная радость, скрытая в сердце христиан. Мы нищие, многие же обогащаем. Первое значение очевидное, да? Мы нищие. Ну, то есть апостолы ничего не имели, почти там ходили драные. Вот апостол Павел ходил, вообще у него был один дряный хитончик был, подрясничек был, да? И одна драная резка была, все. Так и ходил. Ну, еще на голове там шапка, ну, арафатка, по-нашему, накинута. Вот, и больше ничего не было. При этом многих обогащал. В прямом смысле, он давал им и вечную жизнь, да? Давал дары Святого Духа, то есть величайшее богатство, которое нельзя купить ни за какие земные деньги. Давал здоровье, которое тоже за деньги не купишь, так? Но он обогащал по трое, в прямом смысле этого слова, в физическом. Через него передавались огромные богатства. То же самое Иерусалимское общение. Да, он собирал по всем церквам, переносил Иерусалимское общение и сам не пользовался ничем. Как Иоанн Кронштадтский, как-то подсчитали, что у него в год было до 1 000 000 рублей дохода. Представляете? Но при этом бывало, что его семье есть было нечего. Так что жена через синод вытребовала право получать зарплату непосредственно жене, а не отцу Иоанна. Потому что у нее в аду в карман ходил, да, так сразу раз, так непрерывный поток шел. Понимаете, да? Вот так апостол был нищий, многих обогащал, как слуга Божий. Но еще и третий есть, очень интересная мысль. Феофан Затворник говорит так. Но может здесь апостол указывает на то, что за любовный прием его, да, мы не богаты, Бог благословил богатством. Хотя об этом не замечено ни одного случая в деяниях. Но нельзя сомневаться, что так и бывало. Ибо известно, что нередко Бог благословлял дома ради святых Божьих. Ибо если так бывало, то почему не допустить, что бывало это ради апостолов? Понятно, да? То есть приходит нищий апостол в дом, его принимают, и за это апостол, за прием апостола дома благословлялись Богом. Это пример действительно из истории церкви очень-очень много известно. Поэтому христиане раньше очень любили из корыстных соображений к себе принимать странников. Помните, что христиане прагматики на самом деле. Помню, тут на днях, позавчера сидели мы в одном месте с моими друзьями, писали тезисы к документу об отношении уранополита, то есть небесных граждан государства. В частности, мы обратили внимание на очень интересную вещь. Загадка к вам всем. Скажите, пожалуйста, зачем нам надо молиться за государство? С какой целью? Помните, как у нас звучит прошение на Иктине? А по улице Богохранения в стране нашей, в властях воют, зачем? Да, какое? Тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Это слова апостола Павла, собственно, из 1 послания Тимофея, 2 глава, 2 стих. Но, что, почему молимся? Это очень просто. Тихое и безскандальное житие мы пожили. Во всяком чистоте, благочестии, всякие. То есть, интерес какой? Мы молимся за страну, за власти и за воинство, не потому, что там очень там за что-то переживаем, нет. Ну, чтобы нас не трогали просто. Чтобы мы жили спокойно, войны не было. Понимаете, вот, знаете, я скажу так, любая бабулька нас поймет. Понимаете, вот обычный бабулька, обычный мужик на улице нас поймет. Понимаете, христианство очень прагматично. Христианство говорит, ну вот я зачем плачу налоги? Чтобы государство меня, вот я заплатил, да, там в армию сходил, заплатил, там, что нужно, и чтобы меня не трогало. Чтобы был спокойный, жил спокойно, чтобы меня на улице не грабили, понимаете, да. Подход совершенно меркантильный, понимаете. В этом смысле христианство очень меркантильно. Я говорю, корыстность на небесах, так, собираем сокровища, так ведь? Вот, ума хотим побольше, славы тоже, так? У нас, на самом деле, вот, обычный человек нас поймет гораздо лучше, чем какой-то сверх, какой-то высокоумный, высокоинтеллектуальный, высокоморальный человек. Вот обычные люди, понимаете, отцахи понимают христианство лучше. Не потому, что христианство там такое примитивное, а потому, что оно очень прагматично, понимаете? Оно очень жизненное, понимаете, вещь. А в нем вот такой сверхзвуковой морали нету. Есть высочайшие тайны, открытые для самых обычных людей. На понятном языке. Вот апостол говорит, что многих мы нищие, многих обогащаем. Как ничего не имеющие, но все держащие. То есть мы все содержим. Это означает, что апостолы были богаты духом и обладали всеми духовными благами в таком изобилии, что им хватило бы этих даров на всю вселенную. Мы ничего на земле не имеем, но все принадлежит, да? Мы хоть всю вселенную можем получить. Нам просто неинтересно. У нас куда больше интересная цель, так? И можно понимать это вещественное отношение. То есть верующие, чувствуя, что какого блага духовно сподобились через их служение, готовы были сделать для них так, чтобы имение всех верующих было будто бы в руках апостолов. Все дома и сокровища были для них открыты. Златоуст говорит, и то можно относиться к их богатству, что оно чудным образом везде имели все домы для себя открытыми. Если же тебе все еще кажется удивительным, что возможно иметь все тому, кто ничего не имеет, то я представляю тебе пример самого святого Павла, который, имея великую власть над целыми городами, был народами, был господином не только их имени, но и самих глаз. Ибо если бы было мощно, говорил, писал он Галатам, вы бы сами глаза вырвы дали мне. Итак, что же это было? Чем владел святой Павел, когда говорит, что ничего не имея, все содержая? Они имели блага земные и духовные. Ибо кого, как ангел, принимали города, для которого были готовы, вырвав, отдать глаза свои, за которого были готовы положить свои головы, как не является господином всего им принадлежащего? Конечно, является. Если же видишь духовные блага, то увидишь, что он и ими был богат. Ибо кто так близок был к царю всего, что Господь ангелов сообщил ему сокрытые тайны, что тот как не превосходил всех и обилием духовных благ, и как не имел всего? Иначе так не поминались бы ему демоны, не стали бы убегать от него с такой поспешностью болезни и недуги. Помните историю, когда заклинатели хотели изгнать бесов словами Иисуса, заклинаются именем Иисуса, которого Павел проповедует. Что бесы ответили, помните? Иисуса знаем, и Павел нам известен, а вы кто? Среди демонов Павел был хорошо известен, широко известен. Пользовался небывалой популярностью, в кавычках. Да? У них было паническое отношение к апостолу Павлу. И действительно, он обладал всеми. То есть любому бесу мог сказать, войди, уходил. Только выйди, он выходил. Понятно? Действительно, в руках апостола была вся вселенная. Представляете? И из этого что следует? Златоуст говорит так. Все это говорит апостол для того, чтобы научить нас не смущаться суждением о нас, людей. Хотя бы нас называли лжецами, хотя бы не хотели знать о нас, хотя бы считали нас преступниками, осужденными на смерть, хотя бы скорбящими, бедными, ничего не имеющими. А хотя полагали нас находящимися в унынии, и тогда мы благодушны и радуемся, потому что и для слепых солнце не светит, и безумно неизвестно удовольствие мудрых. Вам даже будет все равно. Понятно? Одни только верные и благочестивые умеют справедливо ценить дела. Видите, кто, кому нужно обращать внимание? Так? Только верных и благочестивых. И они радуются, скорбят не о том, о чем другие. Если бы кто, не имея никакого понятия об воинских торжественных играх, увидел бойца, хотя бы украшенного венцом, но имеющего раны, то, не зная того удовольствия, которое приносит бойцу венец, конечно, он стал бы думать только о том, какую тот испытывает болезнь по причине ран. Так и те знают только то, что мы потерпеваем, видят только борьбу и бедствие, но не видят наград, венцов и воздания за подвиги. Ну, заметьте, да? Как часто бывает, там хороший вроде безбожник, но говорит, бедные вы, как вы себя мучаете, да? Как вы себя измучили страшно, посты мучились, ой, скоро, бед-то во сколько, да, вон и трагедии монахов вас тут убивают, бедные, какие несчастные, какая трагедия из той русской церкви в 20 веке, сколько бедных людей трагически погибло, да, и люди не знают настоящих мер и вещей, поэтому они видят, да, а раны, но не видят победы, поэтому не обращай внимания на их логику, даже когда тебя жалеют, не обращай внимания, поэтому и... Потому что если что мы несем для Христа, должны нести это не только мужеством, но и с радостью. Постимся ли мы? Будем веселы. Как будто бы пируем. Терпим ли поношение? Будем держать себя, как будто нас осыпают похвалами. Понятно? Не просто держать себя, как будто нас хвалят. Так? Расточаем ли свое имущество? Постараемся быть в таком расположении духа? Будто бы мы ее увеличиваем, это имущество. Понятно, да? Ну, или нас грабят, или если воздаем свое имущество нищим, мы должны чувствовать, что мы только прибыль получаем. Если мы отдаем его бедным, будем думать, что приобретаем. И не только при раздаче милости, но и во всякой другой добродетели помышляй не о суровости трудов, а о сладости наград. Преимущественно же имея в виду Господа нашего Иисуса Христа, для которого предпринимаешь ты те или другие подвиги, от чего охотнее будешь выходить на подвиги и с удовольствием проведешь все время жизни. Я говорю, что христианство – это меркантильная религия. Добавлю, христианство – не гедонистов, не эпикурейцев. Мы живем с удовольствием не только в будущем, но и сейчас. Понятно? Только наши удовольствия немножко другие. Понятно? Но думать, что христиане живут для мрачности и печали, а здесь, значит, не знать самого христианства. Понятно? Мы здесь имеем радость, только надо ей уметь пользоваться. И другим рассказывайте не о бедах, а об радости. Понятно? Сами знаете, какая красота бывает после поста. Так? Сами знаете. Пробовали, наверное, так? А помнили, как шикарно бывает. Идешь на исповедь, стыдно до жути. А вышел с исповеди на крылышках. Бывало такое? Ну, об этом рассказывайте. Понятно, да? Вот это и есть та самая радость, которая доступна только тем, с кем Бог примирился. Вот это и есть дело слуг Божьих. А примером для нас будет величайший боец всех времен народов. Суперзвезда, апостол Павел. Победитель всех народов, который победил не только народы, но и мятежных ангелов. Оружием правды в правой руке. Вот. И его будем проводить в пример. Не обращая внимания на мелочи, на мелочные примеры героев земли. Да поможет нам в этом Господь.